4. Я глянул в окно, и сердце мое упало. Провалившись сквозь пол кабинета, первый этаж, балки подвала, из подъезда дома, выходившего во двор, унтер выгонял какую-то женщину с черной повязкой, надвинутой на глаза. Размахивая полами мужского пиджака, словно крыльями, она визжала на весь двор. «За что, дорогой, изнущаешься? За что?» При этом «что» звучало, как украинское «шо». Это была цыганка, видно, местная. Я знал, здесь водятся цыгане. Я так и подумал. Водятся, как про что-то чуждое, не совсем даже человеческое. Немец толкнул меня локтем. «Ню, имеем цигейнер, а?» Между тем во дворе унтер толкал цыганку в спину и кричал: «Коматка, ком!» Я понял, сейчас эту ведьму приведут сюда, в кабинет, и она скажет, что я не цыган. Вот что придумал вурдалак. Поди, знай, что у этого демона на все есть свои ухищрения. «Не веди меня туда, гражданин начальник. Лучше давай, а то тебя погадаю, служивый». Унтер тянул ее за рукав, а она упиралась, проявляя необыкновенную силу. «Не веди, я тебя, дорогой, погадаю, счастливым будешь!» Она пыталась схватить руки унтера, удержать их, а он настаивал: «Коматка, ком, шнель!» Но цыганка кричала, будто не понимала, что происходит. «Всего один кусочек брод, айн кусочек, и все тебе скажу, ничего не утаю, вот ей-богу!» Он о своем, она про свое. «Кусок брод, совсем за даром, всего кусочек!» «Дурочка, хитровалка, ведьма!» Немец, не отрываясь от стекла, сказал мне тихо: «Это есть твой матка, одершвестер, сестра. Одер твой цигейнер, гроссмутер, бабушка. Одер метхин, о, цигейнер, о!» Он брезгливо повертел пальцами перед моим носом, сопровождая свои жесты ругательствами, вроде «дерьма», «из брода». «Такой умненький киндер, такой шайза, Роман сказал. Ах, какой глюпий Роман! Иди, камера, и думай, Андерен, умный Роман». Примечание. Другой. Немецкий. Немец помахал унтеру пальцами, и тот стал заталкивать цыганку обратно в погреб. Ее тоже держали отдельно ото всех. «Великое цобе», как говорят у нас на Украине. «Большой человек». Цыганка перестала, наконец, конючить и юркнула в свое убежище. Словно ящерица исчезла, махнула напоследок подолом длинной юбки. Немец все еще пожимал плечами, качал головой и повторял, указывая на двор: «Газиндл, сброд». «Значит, он не хочет смешивать меня с Газиндл. Выходит, это я, Велике Цобе, для него, немца». Понял это и человек в железнодорожной форме. Посмотрел на меня с презрением. «Что я сделал такого? как говорили у нас в школе. Немец внимательно проследил, как мы с железнодорожником посмотрели друг на друга и вдруг подмигнул мне или ему. «Наверное, мне. Вот, мол, что такое логика природы. Он, немец, возится со мной, а свой презрел. Кто же тут волк?» Действительно, железнодорожник глядел на меня с ржавой, как все его лицо, непримиримой ненавистью. Потом у себя в камере я много раз вспоминал фарс, в котором играл роль простака. Попросту говоря, дурачка, недоумка. Придумал историю с Сегенер. Знал же, что могу попасться, попадусь. Но вот же бормотал про дедушку. Как-то само собой получилось. И ведь правду сказал. А настоящая цыганка, бог знает, что молотила языком. Как у нас говорили, ни в склад, ни в лад, поцелуй кобыле зад. Нацеловался ее, такую дурочку из переулочка, даже не довели до немца. Так она заговорила унтера, а полным дураком оказался я. Он, немец, доказал, что я трус, ничтожество, готов отказаться от себя, лишь бы выжить, спасти свою жалкую жизнь. Небось, железнодорожник не станет выдавать себя за другого, хотя перед ним оборотень в ночном виде. Когда немец не дремлет, не благодушничает, попивая кофеек. И правильно он меня, этот Рябой, презрел. Рябой, цыганка, Газиндел, сброд. Это немец так на меня смотрит. И я, он ржавый, она недоумка. А каков я в их глазах, дурачок, который надеется на снисходительное милосердие упыря. С немцем это понятно, но и цыганка оказалась чужой, и человек, похожий на запорожского родича моей матери, оказался, как за стеклом, посторонний, чужой, враг. Тянуло сердце, будто к нему прицепили тяжелую гирю. Лучше бы мне умереть, исчезнуть с лица земли, и никто не поможет. Тот железнодорожник презирает, а Колька далеко, за стенами моей крысоловки. По соседству цыганка. Когда меня вели по коридорам, я представил себе схему дома и понял, что ее камера рядом. Так и оказалось, потому что на следующий день я услыхал ее верещанье под окном. Я подумал, что ее ведут к моему немцу, но унтер с полицаем остановились во дворе. У меня от сердца отлегло. Значит, разоблачение откладывается. Полицай велел цыганке погадать пану немцу. Унтер только поддакивал «гуд, гуд» и обещал брод киндеру. Про какого киндера шла речь, я не понял, не променяли. Может, они все-таки решили, что я и не чужой? Так или иначе, с цыганкой меня все равно сведут. Я и боялся, и хотел этого. Сработает, с меня будет снято главное подозрение. То самое, на котором чокнулся мой немец. Цыганка во дворе что-то бубнила. Унтер хохотал на весь двор, из чего я заключил, что начальство, в том числе и моего немца, на месте нет. Полицай тоже вольничал, когда цыганка, хлопнув рукой по картам, пропела что-то про короля червей, он просто захлебнулся от восторга. «Так, пан, он есть король червей! Раз вона нагадала собі червового, то нехай червовий є і того, пан гуд мужик!» І даже позволив себе похлопать пана по спине. А унтер переспрашивал, что предрекает ему цыганка, и лопотал. «Гуд, будет брод, фюр киндер, будет брод, будет!» Полицай хлопал немца по спине. «Гуд, гуд!» И кричал, что зараз приведеть того киндера. Я даже отпрянул от окна, но полицай нырнул не в мой подвал, а в другой, где содержали цыганку. Послышался визг. Я снова прильнул к решетке и увидел, что по двору вертится волчок, красный, зеленый, желтый. Это была девчушка в пестром платьице, на котором красные, зеленые и желтые полосы смешались. Волчок с визгом кружился по двору, обрадовался воле. Она кричала бессмысленно и торжествующе «Ла-ла-ла!» и болтала руками, будто играла мячиками на резинках. До войны такие мячики продавали у нас китайцы. Полицай кричал «Скажи ей, чтоб станцювала!» и хлопал цыганку по спине. А та что-то тараторила ребенку, похожая на «цып-цып-цып». Потом я понял, кричала она не «цып», а другое слово, в котором был слог «цыр», и означало оно «Я вспомнил, не поди сюда, а наоборот, уходи». Она загоняла ребенка обратно в подвал. Но полицай уже крепко держал девчонку и уговаривал. «Затанцюй, цыганочка, ты же артистка, пан хлеба даст, брота, точно, пан, да сышь». Унтер поддакивал, хотя и не слишком охотно. А девчушка стала в позу посреди двора так, что и мне ее было видно, и заплясала. Грязные пальчики держали подол оборванного платья. Они растягивали его, как разноцветный веер, а потом разлетались в стороны. Тогда она становилась похожей на гуттаперчевую куклу. Ее детское лопотание сопровождалось заученными взрослыми позами, которые были смешны, потому что их проделывал ребенок. Да и пела она что-то взрослое, потому что среди непонятных цыганских слов вдруг выскакивала знакомая мне «бида». Примечание «смерть», «цыганский». Я улавливал отдельные слова и догадывался, что они значат. Экзотическое слово «манге» означало «мне». Это я сразу понял, раньше слышал. Также вспыхивали в моей памяти знакомые движения, покачивание на босых ступнях, покрытых коричневой коркой, давних порезов и ударов. Она переминалась на своих маленьких ножках, неуклюже подбоченивалась и совсем уж неловко пыталась трясти плечами и грудью, которой у нее, конечно же, не было и в помине. Потом цыганочка шлепнулась на землю. Клубы пыли поднялись, словно дым над угасающим костерком, а полицай опять требовал: «Нехай ще скаже пану стихотворение, стих!» И девочка, не успев отдышаться, встала в позу, на этот раз другую, удобную для исполнения стиха, и произнесла, точнее выкрикнула: «Осень ты, осень, эх, твою мать!» Маленькие губы темно-вишневого цвета сложились бантиком, как у фарфоровой куклы, а сквозь них протискивались, продирались совсем неподходящие слова. «Сосны и ели совсем, ах!» Иногда бранные слова как-то привязывались, рифмовались с нормальными. В других случаях они выскакивали просто так, ни с того, ни с сего. Но все произносилось девочкой с одной безразличной интонацией. Она не понимала их смысла. Губы открывались и закрывались механически, и потому слушать все это было не так отвратительно, хотя противно. Она кивала головой в такт гадостям, которые извергали ее губы, а закончивши, тем же тоном заявила: «Бир, браво, дай кусок хлеба!» Полицай неистовствовал: «От даеть, от это даеть, наче живе!» Примечание: «Как будто живое», украинский. Он, видимо, хотел сказать «как взрослая», но сказал «как живая». И это, наверное, было точнее, потому что просила она хлеба из последних сил. Если ей сейчас не дать, умрет. «Брод, в рот, дай!» — твердили немеющие губы. Но распалившийся полицай требовал от цыганки: «Ну, стара ведьма, скажи, чтоб сплясала на пузе и на голове, скажи, а то я зроблю то, что давно положено». Цыганка молчала, только рукой давала девочке приказания, а сама отворачивалась, когда ребенок, задравший юбчонку выше своего куриного пупка, шмякнулся на землю животом, словно мокрая тряпка. Она отталкивалась выпеченным животом и старательно задирала подбородок, не то чтобы не задохнуться в пыли, не то чтобы четче выкрикивать слова: «Арбуз, дыня, пузо!» и еще что-то в том же роде, чего даже я, посвященный в секреты мата, лет с 9 не мог понять. Хотя все-таки разобрал, что в рифму «арбуз, дыня» говорилось о «переди и сзади». Чьих? Крохи, у которой тощий животик сходил, что называется, на нет. Гуттаперчевой куклы, суставы ножек, которые напоминали шарниры. Отталкиваясь пузом, девочка подскакивала над землей, как мячик, а потом шлепалась в пыль, от которой ее детские губы потемнели, словно накрашенные помадой. Ребенок, размалеванный помадой и говорящий, словно опытная женщина. Мы с мальчишками не сквернословили так грубо и откровенно. «Воно ж цыганча! Ее вообще давно треба взяти за одну ногу, а на другу наступить. Хіба це люди?» Примечание: «Хіба, разве», украинский. «Ворюги, попрошайки, всех их я рвав бы пополам. И тю стару ведьму, и оту ведьмачку —